191. Гуру. Земную свободу нельзя сравнить со свободой надземной. Хорошо глубоко понять несвободу земную со всеми ограничениями тела и немощью плоти. Человек, родившийся в тюрьме и никогда из нее не выходивший, не знает о просторах и красотах вне тюремного мира. Также и обыватель, не осознавший величие и беспредельность высших миров, никогда не поймет, в какой темнице заключен его дух. И тяжкое тело свое, подверженное этим всевозможным недугам и болезням, он будет носить, не подозревая о легкости, подвижности и способности к полетам своего тонкого тела. И выполняя обязанности земные по отношению к своему физическому телу, окружающим и всему, к чему обязывает жизнь на земле, не постигнет он сущности надземной свободы, когда уже не нужно ни жилища, ни пищи, ни обычной одежды, ни паспортов, ни автомобилей, чтобы передвигать его бренное тело. Неизбежное пребывание в мире надземном, ожидающее каждого человека, хорошо изучить и осознать заранее, чтобы войти в этот чудесный мир вооруженным знанием его возможностей и законов.